Алло, Валя? Да. Как дела? А кто это? Это Игорь. А. Как хоть поживаешь? А? Как поживаешь хоть? Да, обычно. Да? Сейчас сколько времени-то? А, сейчас 12 часов 16 минут. Ой, 11 часов 16 минут. Днем, а там утро или вечера? Утро. Утро, да. Да. Чё хоть делаешь-то? Чай пила. А, ну, приятного аппетита. Спасибо. Родственники тебя навещают? Навещают. Да. Наташа-то давно была? Да не очень давно. С Русланом. Руслан-то приходит? Редко он занимается в колледже. А это Люська? А? Люська, сестра твоя. Люська больная. Да. Сахарный диабет последней степени. Печально. Болеет, значит. Это когда кровеносные сосуды забиты сахаром, и кровь не проходит. Страшная вещь. Не лечат ее? Лечат, а как же? Инсулин дают. А, понятно. У меня подруга от такой болезни умерла. Да, много таких болезней, болеют люди такой болезни. Ой, много. С сахарным диабетом много болеет. Угу. От него полнеют ведь, от сахарного диабета? Нет, от него не очень полнеет, но болезнь опасная. Ну, сосуды забиваются сахаром. И кровь не проходит. Понятно, Валентина Петровна. А этот, дверь-то вам не вернули? Нет, не думает. Да? Вы заявление не писали на них? А? Заявление не писали на них? На 200? Да еще не писала. Так а куда тянете-то? Напишите уж. А? Куда тянете? Напишите. Написать? В прокуратуру сразу идите. Чего куча? Я не знаю, где она находится, эта прокуратура-то. Я тоже не знаю. И по Москве надо разыскивать. Понятно. Так вы поспрашиваете там у родных. Вот. Может, участковый поможет. Придет, поговорит, скажет, что ж, снял дверь, плати. Да чего участковый? Вставляет... Вставляй другую. Ну попробуйте сначала участковому, но он, я думаю, что он ничего не сделает. Не поможет. Может он скажет, где прокуратура находится? Это он скажет, конечно. Вот. Вы исходите. Это участковые, ничего, они не работают. Говорят, там это в очередях надо сидеть перед кабинетами. Потом эти заявления подавать, пока рассмотрят, это такая волынка, говорят, ой. А что он дверь-то снял? Продал, чего же, она деньги стоит. Это зачем снял-то? Я говорю, зачем, она деньги стоит. Да. Украл. Азербайджанцам продал и все. Получается, украл. Люди видели, как ее тащили. Вот у вас свидетели есть, в суд подайте на него. Откуда я знаю, пойдет свидетель этот человек, который мне говорил, что я видел, как тащили твою дверь? Отблагодарите его чем-нибудь. Да он сам признался, что продал это, снял дверь. Она говорит, мне не нравится, я другую хотел поставить. Да. И до сих пор ставит другую. Умный какой, не надо. Врет он, врет. Мало ли, что ему не нравится. А вам нравилась она, да? Да. Дверь ему не понравилась, и заменить решил. И до сих пор все заменяет. Он с петель, что ли, снял ее? А? С петель, что ли, снял? Конечно, с петель снял. Офигеть. Да он не один, а друзей позвал, помогли. Одному не поднять дверь. Понятно. Железная дверь. Ну, ясно, я видел у вас дверь. А? Видел, говорю, у вас дверь какая была? Не облегченное железо, а такое настоящее тяжелая. Понятно. Полтонна это точно весит. Ну, значит... Сдать полтонны металла это большие деньги. А у вас... Он знал, чего делал. Цветной металл был дверь-то? А? Дверь-то была цветной металл или нет? Не цветной, а черный. Просто черный. Ну, не очень много получил, значит. Он поднажился на чужой двери, не успел въехать, на другой день снял. А, новый сосед, да, значит? А? Новый сосед? Да, новый сосед это сделал. Соседка моя уехала и продала. И вот кому продала, тот и замахнул эту дверь. А этот, Любовь Ивановна вам звонит? Да, нужны они мне всякие любови. Нет, это... Зачем они мне нужны-то? Свидетели Иеговы, которые... Она, а? Помните, она говорит, вы берете трубку, она вам говорит, я вам не звонила, вы мне позвонили, помните? А, говорит так-то, есть такая, да. Вы никому, есть такая. Вы никому не звоните, получается? Да кому я буду звонить, кто мне нужен? Да. Я вас не отвлекаю? Нет. Я уж не такой занятый человек. Понятно. А этот, как сказать, Валентина Петровна, здоровье-то как у вас? Да, вот простужена, насморк сильный, никак не проходит. Я в сентябре тоже болел. Тоже болели, да? В сентябре. Вы знаете, кто звонит-то вам? Вроде Игорь из 218. Да, Валентина Петровна, это я. Угу. Вот. Были врагами, стали друзьями. Ну, получается так. 218 всю жизнь была моим врагом. А что мы делали, напомните? Квартиру выпрашивали. Давай квартиру. Ну... Было время, сейчас не будем выпрашивать. Это папаша обучал. Да, наш. Жив папаша-то? Живой. А-а-а. Он у нас шизофреник. Да, я знаю, что у него шизофрения. Страшная болезнь. Что попало делает? С ножами кидает? Неизлечимая. Бывает, напьется и с ножом кидается. Чего он напивается? Да, и с ножа... С ножами по квартире бегает. Да что ты, ой. Да. Значит, он опасный, его надо изолировать, в больницу положить, подлечить. Так вот, сейчас же закон, сам-то он не будет ложиться, а так его не получится. А только добровольцы, а насильно не берут. Даже если шизофреник? Нет, говорят, если опасный, с ножом дело имеет, то берут на излечение. Да. А подлечивают. Вот она неизлечима, болезнь. Шизофрения неизлечима, да? Нет, только облегчение дает немножко после лечения. Ну вот он так поступает. Это страшно жить, так вот ночью заснете и прирежет. Да. Раз с ножами дело имеет. Вообще, это, спать боимся мы. Бывает, он выпьет, у него крыша съезжает, и он за нож хватается, в чем-то обвиняет нас еще, даже не поймет, ой, что. Ой. Что говорит, уходите, уматывайте из квартиры из моей. Из квартиры гонит. Говорит, это, говорит, Марию выгоняет. Ой. Так вот, жизнь у нас такая стала. Он в последнее время совсем стал неадекватный. Ага. Ну, все хуже и хуже будет. Надо тормозить болезнь, а он не тормозит ее. Он ведь не лечится совсем. Ему вот даже... Вот если бы он лечил, тормозил бы ее, и вам легче было бы. Да, конечно. А то он это отказывается от любого лечения. Угу. Не можем. А насильно нельзя его в больницу положить? Так сейчас же закон, что нет, не ложат. Без его согласия, как опасного. Только через суд, если. Если суд сочтет, да. сочтет, что он этот, опасный для общества, то его положат. Да это не суд определяет, а врач, опасный он или нет. Вот он к врачам-то не ходит. А на дом нельзя врача вызывать? Так он никого не пустит, Валентина Петровна. Он дверь не откроет. Не откроет. Еще будет угрожать, зачем вызвали. Угу. Скандал устроит. Да. Вот. Какая ситуация? Да. Такой человек он стал. Что-то ни мотоцикла не видать, и ни машины. Да. Как не видать? Стоит ведь? Не, я вот сегодня проходил, не было. А, сегодня мы уезжали, Валентина Петровна, на мотоцикл-то был. Угу. Там мотоцикл был, вы должны были видеть его. А, уезжали? Угу. По делам ездили. Ну, это ваше дело, конечно. А то я смотрю, ничего нет, ни мотоцикла, ни машины. Мотоцикл-то стоял. Не было! Так, может, вы не заметили просто? Да нет, не было, не было. Не знаю. Машины-то точно не было, мы по делам ездили. С Марией, там надо ей в отдел опеки Марию вызывали. Что ей делать? В отдел опеки вызывали Марию. А? Девочку-то пора уже в школу, она не... Как? Ей 4 годика, в школу пора! Ну, ставить на учет, что это. Ты что путаешь, на учет ставить или в школу пора? Подготавливать, там это, занятия такие есть специально для школы. Ей 4 годика, да? Да. А в школу идут 7 лет. Всем пойдет. Ну, чтоб подготовить, чтобы она нормально пошла в школу. За 3 года готовится. Так, а, никогда не поздно. Да? Да. Вот так вот получается. Ну, ладно, Валентина Петровна. Я... Ну, ладно, до свидания. До свидания. Всего вам хорошего.